Когда мы прорывались в ушко в первый раз, я слышал, как Дэнни Шейкер негромко комментировал торможение при проходе через мембрану. На этот раз, осторожно маневрируя на оставшихся двигателях, окруженный со всех сторон серым туманом, я понял, сколько он не договорил. Я удвоил тягу, а движение наше замедлялось, и мы еще не прорвались внутрь ушка. Пора было делать выбор — рваться дальше и навеки похоронить двигатели или попытаться вернуться. Впрочем, выбора-то особенно не было. Внутри ушка мы, возможно, и умрем, вне его умрем наверняка. Я махнул рукой на экраны и смотрел только на приборы. Оба двигателя доживали последние минуты. Контрольное табло зашкаливало. Все, что я мог делать, это уравновешивать их тягу точно так, как только мог. Когда Мэл, глядевшая на экраны, тихо сказала «прошли», я знал, о чем она. Двигатели глохли, но наша скорость росла. Мы были внутри. Я убрал тягу. Мы подплывали к базе. Я не сводил глаз с ее средней части. Вернее, я пытался увидеть ее. Под ее поверхностью вспыхивали, перебегали и гасли огоньки, появлялись и исчезали какие-то странные формы. Мне чудилось огромное ухо, человеческое лицо, чудовищных размеров кулак, стискивающий искаженную карикатуру на корабль сверхскорости. Кто пойдет в головешку, а кто останется? Это была, конечно, Мэл. Она не только придумывала название этому странному месту, а и впрямь похоже, но одновременно отвечала на мой собственный вопрос «Кто пойдет?». Лишившийся хода Кухулин был ничем не лучше любого обломка скалы, плавающего в лабиринте. «На этот раз я ни за что не останусь». «Мы сможем выйти из ушка?» — спросила доктор Эйлин. «Только не на этом корабле. Тогда есть смысл идти всем вместе. Забери с собой все, что тебе необходимо. Я уложу еду и питье. Здесь все оставлять все равно некому». Она была права. «Останься мы здесь, и Кухулин станет нашей могилой. И все равно я не ожидал, что она прикажет оставить его насовсем. Все время, пока мы отключали системы жизнеобеспечения Кухулина и по одному спускались в грузовой отсек, добавляя свои скромные пожитки к огромной груди провизии в рубке катера, я не мог отделаться от мысли, будто я добровольно отказываюсь от безопасности корабля. Скоро я уже вел катер, причем получилось это у меня лучше, чем раньше. Жаль только, некому было это оценить по достоинству. «Пойдем вместе или по одному?» — спросила доктор Эйлин Джима Свифта, когда мы приблизились вплотную к темной части головешки, где, как я надеялся, находились входные шлюзы. «И вместе, и по одному. Джим Свифт уже обдумал эту проблему. Мы войдем в эту головешку вместе, а там разделимся и будем искать порознь. Договоримся о времени, когда встретимся в катере. Кто найдет что-нибудь интересное, возвращается в катер и ждет остальных». «И никто», — доктор Эйлин смотрела только на меня, «никто не забавляется с тем, что может напоминать корабль до тех пор, пока мы не осмотрим его вместе». «Ну уж если кто и имел шанс нарваться на неприятности, так это не я, а Мэл». Однако времени спорить не было. Мы подошли вплотную к базе. Внутреннее свечение сделалось ярче. На его фоне отчетливо виднелись три темных отверстия, достаточных, чтобы через них прошел катер. Я выбрал самое большое. Наше прибытие прошло без особых приключений. Из ниши внутрь базы вел шлюз, мало отличавшийся от любых других шлюзов. С момента, когда мы покинули Кухулин, мы не снимали скафандры, так что перепада давлений в шлюзе мы не заметили. «Давление, близкое к атмосфере Эрина», — сообщил Джим Свифт, глядя на встроенные в стену приборы. «Но дышать ею лучше не надо. Гелий, неон и ксенон. идеальная инертная атмосфера для того, чтобы что-то хранить. Но кислорода нет и в помине, так что скафандры не снимать. Внутренний люк шлюза начал открываться. За ним был самый заурядный коридор. Спустя всего 30 ярдов он разветвлялся на 4 хода. «Север, юг, восток, запад», — сказала доктор Эйрин. «По-моему, это решает вопрос за нас». «Джей, сколько у тебя воздуха?» Я посмотрел на контрольную панель скафандра. 13 часов, почти 14. «Мел, Джим, 16 часов, 12. Значит, у меня меньше всех. Чуть больше 11. Тогда встречаемся через 9 или 10 часов, ладно?» Судя по тому, как блестели его глаза из-под шлема, Джиму Свифту не терпелось отправиться на поиски. «Нет». Доктор Эйлин снова приняла командование на себя. «Что, если кто-то из нас попадет в беду и не сможет вернуться? У нас должен быть запас времени, чтобы прийти на помощь». «Попадет в беду», — подумал я. «Разве мы в нее уже не попали?» Но я промолчал. «Ладно, как насчет 6 часов?» — предложил Джим Свифт. «Не забывайте, прежде чем мы что-то найдем, нам придется долго искать. И чем дольше мы будем здесь трепаться, значит 6. Принято. И каждый, кто вернется к этому времени, без уважительной причины, будет иметь неприятности. Со мной. Это я тебе, Джей. И тебе, Мел, тоже. Шкуру спущу, если опоздаете. Пошли!» Я чуть задержался, заканчивая проверку систем скафандра, крепко-накрепко вбитую в меня Дэнни Шейкером. Трое остальных уже выбрали коридоры, ведущие наверх, налево и направо. Мне оставался последний коридор, южный. «Уйти на юг» — это было излюбленное выражение дядюшки Тоби, деликатный синоним слова «умереть». Старуха Джесс тихонько собрала манатки и отправилась на юг. «Будем надеяться, на головешке меня такая участь не постигнет». Стены коридора были совершенно гладкими, без единой двери. Он вел вниз всего на 20 или 30 ярдов. Затем сменил направление на параллельное тому, по которому мы входили в головешку. Это было странно. У меня было ощущение, будто я продолжаю двигаться к ее центру. Может, я утратил ориентацию? Вскоре я забыл об этом, так как встретился с новой проблемой. Мой коридор кончился. Кончился ничем, вернее, маленьким рыбьим глазом, подобием мембраны, окружавшей все ушко.